Глава 39. Миша. Про атмосферу вспоминаю только к вечеру, когда телефон начинает греться от сообщений в чате. Моя тачка в сервисе. Надеюсь, спасут. На такси едем с Аишей в торговый центр. Мне надо ее переодеть. Вещей у нее нет совсем. Завтра заберем у Айдаева. Мы с ним уже созвонились. Выбираем Аише все, от белья и носков до теплого свитера. Собрав волосы в высокий хвост, она крутится перед зеркалом в примерочной. Такая счастливая, будто я ей бриллиантов купил на пару лямов. Это же просто вещи. Но у нас таким вот моментом многое связано. Еще в начале знакомства я также ее одевал. Из дома выгнали. У нее совсем ничего не было. Мерзли на пару с Ульяной. Расплачиваюсь и веду за руку на улицу. Нас ждет новое такси. Везет прямо к бару. Пацаны уже тут. Я знаю по переписке. На парковке гелик Илюхи. Остальные, как и моя, на приколе. Беркуту придется брать новую. Ему тачку разнесли в хлам. Заходим в тепло. К нам тут же летят девчонки. Ульяна крепко обнимает Аишу, а меня Лиза. Все хорошо. Глажу подругу по спине. Прибить вас мало, ругается Лиза. Стол уже ломится от закусок и местных крафтовых коктейлей. Ульяна пробирается к Назару. Друг тут же собственническим жестом притягивает ее ближе. Пропускаю Аишу перед собой, понимая, что девчонкам захочется поболтать, и так явно будет удобнее. Сажусь с края. Наискосок от меня у окна Беркут. Илья уступает место Лизе, и она оказывается в середине между ними. Ваньке достается стул. Поднимаем бокалы. «За нашу долбанную стаю!» Широко улыбается Коптель. «Мы снова поставили этот город на уши!» «Да!» Раздается громкий дружный вопль. Ударяемся бокалами, залпом выпиваем по коктейлю. Нам оперативно меняют пустую посуду на полную. Намерение сегодня у всех очень понятное – сбросить тяжелые эмоции. Они кипят в каждом. Никого не отпустило. Выпиваем еще по коктейлю, потом еще по одному и еще. Тепло разливается по венам. Подборные обсуждения смертельно опасной гонки все плавно пьянеют. Илюху просят показать ранение. Лиза отворачивается. Сталкивается взглядом с Беркутом. Друг корчит скорбную гримасу, вздыхает, кладет голову ей на плечо. «Лиз, пожалей меня, а? Мне любимую машинку разбили, совсем, насмерть, убийцы!» Мы с Грановским давимся смехом. Ваня ложится на стол, ржет. Илья вздергивает бровь, и вокруг них с Димоном, как по сигналу, снова закипает воздух. «Придурки!» — вздыхает Лиза, глядя на нас всех, а Беркуту достается немного ласки. Она гладит его по волосам. Друг жмурится от удовольствия и лыбится во все свои 32. Пока Лиза пьет свой коктейль, Грановский незаметно показывает Беркуту кулак из своих татуированных пальцев. В ответ получает оскал и фак. Илья помогает нашей блондинке убрать с лица прядку волос. И без того темные глаза Беркута становятся черными. «Дима!» — скрипит зубами Назар, тормозя реакцию друга. «Потом поговорим, успокойся». «Хорош, парни!» — встревает Ванька. «Нахуй нам это все внутри стаи?» Мы бы поодиночке хер вывезли эту историю. Миху бы грохнули. «Вот-вот», — подтверждает Грановский. «Мы бухать собрались? Давайте бухать». Гасим эмоции алкоголем. Девочки наши пересаживаются. Беркут падает между мной и Назаром. Илья берет стул и садится рядом с Ваней, а Лиза, Уля и Аиша теперь напротив на диване. Делятся переживаниями друг с другом. Лиза на них ругается за то, что ей сразу ничего не рассказали. Дверь в бар открывается, впуская в помещение морозный воздух и тех, кого тут явно не ожидали увидеть. Моя невеста тут же превращается во взволнованный комочек. Я позвал. Поднимаюсь, протягиваю руку Дамилю. Кивком головы приветствую Алену с маленькой Ясминой на руках. Ваня с Ильей тут же поднимаются. Разгоняют всех из-за стола и подтаскивают еще один. Тащат стулья. Я уступаю Алене место на диване. Дамиль устраивается рядом со своей женщиной. Вместо коктейлей берем бутылку вискаря. Разливаем на всю мужскую часть компании. Дамиль поднимается. «Я не привык, чтобы мне помогали. Это очень странное чувство», — говорит он. «Я приехал сегодня сюда с семьей, чтобы показать вам всем, ради чего вы рисковали. И для того, чтобы сказать спасибо. Я живу в мире, где такая дружба, как ваша, невозможна. Очень жаль. Это огромная ценность. Именно она делает вас сильнее. Если моя помощь будет нужна, Миша знает, как меня найти. А выпить я предлагаю за семью». Айдаев поднимает свой стакан выше. За истинную. Ту, где каждого мужчины ждет тепло, покой, улыбка его любимой женщины и детский смех его наследников. То, за что стоит бороться и ради чего не стыдно умереть. Поднимаемся, пьем стоя. Девочки наши улыбаются. В звенящей тишине рассаживаемся к ним, обнимаем. В голове легкий шум, атмосфера качает. Мы с Дамилем обсуждаем их с Аишей развод. Это дико и немного взрывает мне мозг, несмотря на всю погруженную ситуацию. Завтра договорюсь, наберу тебя. Скажу, когда и куда вам надо будет подъехать. Мы за вещами приедем, напоминаю Дайву. Шмотки-то купить не проблема. Учебники и конспекты надо забрать. Да, точно, вспоминает Дам. Тогда после 8 ждем вас. За ужином все обсудим. Кашусь на Ванькину шкодливую морду. Они с Беркутом ржут, что-то бурно обсуждая. Слышь, черти, есть идея, выдает Коптель. «Вань, а давай хотя бы сегодня без идей, а?» – умоляет Лиза. «Я еще от вашей перестрелки не отошла». «Это не про то!» – отмахивается он, сам ржет над собственной фразой. «Да, мы уже бухие. В общем, ворон для нас же дохуя всего делает. Надо как-то ответить». «И как ты ему ответишь?» – спрашиваю я. «Он же один. Давайте ему женщину найдем», – предлагает Ваня. «Как ты себе это представляешь?» – усмехается Назар. «Анкету создадим на сайте знакомств. Ты вот его лучше всех знаешь. Ну, привычки, там, интересы». И все удивительно резво начинают накидывать Ваньке информацию. В баре стоит откровенный пьяный угар. В конце добавляем контакты нашего общего папки, чтобы с ним наверняка смогла связаться та самая. Готово. Ваня жмет на заветную кнопку, и анкета ворона улетает в сеть. «Кажется, нам всем пиздец», — ржет Беркут. «Ага». Стараюсь хоть немного погасить смех, прижимаясь губами к виску Аиши. Уже через пару часов мобильник Назара буквально взрывается агрессивным звонком. Он показывает нам фотку черного ворона у себя на экране и ставит на громкую. «Я уже еду вас убивать. Бойтесь, черти!» Рычит ворон, а мы все падаем лбами на стол в истерическом смехе. Глуша им отборный мат папки.